Да и те уездные были такие же аргамаки. Ни читать, ни писать, только по полю скакать. И серы, одним словом. Да, в ту пору здесь левые эсеры заправляли. Какая разница? Один хрен. Тебе все едино, сажаешь всех нахрен, как на пароход. Так ты будешь слушать или нет? Ну, давай, ври, да знай меру. Я вру? Да мне сама Федора рассказывала. Прибежала к нам, как его увели, и вся треской трясется. Все рассказала, как было. Вот пришли они и говорят ему: «Иван Петухов, ты есть настоящий агитатор за Божие Писание, то есть чистая контра. Посему подпиши обязательство, что отрекаешься от своих вредных речей». А он ему говорит: «Что Богом записано, то сатане не стереть. Каждый делает то, что ему предназначено. Вы зачем пришли? Забирать меня? Вот и забирайте, безо всяких обязательств». «Ишь ты, — говорят, — какой настырный, все знаешь. А что имущество у тебя заберем, тоже знаешь? Берите, берите. А у него этого имущества, ты ж знаешь». Федорок прыснул и выругался. «Лаптей порядочных и то не было, всю зиму босой ходил». «Как не знать, — подхватил Бородин, — он же мне соседом был до нашего раздела. Помню, в марте как-то оттепель была сильная, лужи натекли, потом замерзли. Пошел я в сад баню топить. Вдруг слышу, кто-то за плетнем не то стонет, не то хохочет. Что такое? У меня аж мурашки по коже. Захожу за угол и вижу, дед Иван нагишом разламывает лед и ложится в воду, а сам все ух-хо-хо, ух-ха-ха. У меня аж зубы застучали от озноба. Всю зиму голову мыл на дворе в жёлобе. Идет, бывало, со двора, а с волос сосульки свисают». «Какой крепости был человек, — заметил с детским умилением Селютан. — 113 лет, а он все еще без очков читал. Сидит возле окна в переднем углу, под божницей, и все ду-ду-ду, так и барбулит целыми вечерами. При лампаде читал. Он бы еще пожил, кабы не взяли его. Ну вот, собирают они его книги и спрашивают: «А ты чего ж не переживаешь? Не хочется, поди, в заключение идти». А он им: «Чего переживать? Вон у меня Федора из-под пола картошку выбирает, сперва с осени крупную, а по весне и всю мелочь доберет. Такой порядок и вы завели. Сперва забираете людей видных, Богом отмеченных, а потом и всю мелочь вроде вас туда же потянут. Чем вы меряете, тем и вам будет отмерено». Так и увезли его. Целую телегу книжек наложили. «Да, книжек у него много было. Более для себя, — сказал Бородин. — И Библия, и псалмы, и жития святых, но больше все чекмени. Он был начетчик, Библию толковал по чекменям. На каждую главу из Библии по чекменю написано. Толстые книги, в них вся соль, все толкование. Без них к Библии и не подступишься. А он ходы знал. И все, что было, определял, и все, что будет, мог предсказать». «Да, как сквозь землю видел, — согласился Селютан. — А как он купцу Каманину предсказал, знаешь? Что-то не припомню». «Ну, собирает после базара лапти худые да всякую рвань, а тот сидит на балконе своего дома и говорит: «Иван Максимыч, зачем ты шабола собираешь?» А он ему: «То, что я набрал, это мое, а вот ты сидишь на чужом», и ушел. Купец и задумался: «Как же так, сижу я на чужом, и дом, и балкон, и кресло — все мое. Оплоумел он, что ли?» и взяло купца с умления.